Я слышал, что существуют чудотворные сокровища, которые могут восстановить душу. Если вы используете одно из них, вы сможете спасти мою жену. Временный храм исследовал миллиарды миров, мир божества и пропасть тьмы. Я полагаю, что есть возможность достать некоторые из этих сокровищ, причем довольно многие. Сюин продолжил, конечно, я по-прежнему прошу временный храм помочь спасти мою жену. Я обещаю, что буду следовать вашим приказам. Сюин по-настоящему почувствовал беспокойство. Его сердце быстро билось, так как должна была решиться судьба его жены. Ты, сопляк, не слишком ли высокого мнения о себе? Безграничный, но все еще холодный голос произнес, чудотворное сокровище, которое может восстановить душу. Такая вещь предназначена для восстановления сердец истинного божества божеств мира, и только третья и четвертая ступень божеств мира может получить ее. И ты, сопляк, хочешь, чтобы я использовал такое чудотворное сокровище, чтобы спасти исключительного? Я уже освоил три разных уровня двух сердец божества и создал полный набор секретных навыков. Сюин сказал, мое сердце божества миража также очень полезно для улучшения сердца мира. Я полагаю, что с таким большим продвижением в культивации, я смогу улучшить весь мир смертных. Когда это произойдет, я стану лордом земли материального мира. Затем мое настоящее тело сможет оставаться дома, в то время как мой аватар сможет покидать дом. Учитывая все это, я полагаю, что я стану намного ценнее, чем чудотворное сокровище. Сопляк, ты и в самом деле слишком высокого мнения о себе. Даже высшая ступень четырех божеств мира не сможет принять такой вид чудотворного сокровища. Ты хотя бы осознаешь, какой вид уровня стадии четырех божеств мира достиг. Они повелители. Создания, которые могут построить огромные империи в мире божества и которые находятся всего лишь в одном шаге от того, чтобы стать могущественными созданиями. Ты все еще думаешь, что ты достоин такого чудотворного сокровища. Они не то, что можно получить просто прожив долгое время, объявил безграничный, но все еще холодный голос. Как только он закончил говорить, волна исчезла. Сюин был поражен. Какое-то время он просто стоял там, озадаченный. Его мозг кипел от огромного потока мыслей. Я проиграл. Временный храм отказал мне. Верно. Для временного храма, который загребает бесчисленное количество исключительных, неважно, включат они меня или исключат. Даже если мне удастся стать лордом земли, я по-прежнему буду выглядеть муравьем в глазах одной из трех великих держав мира божества, временного острова. Я недостаточно значим для них, чтобы позвать могущественное существо действовать в своих интересах, и также я недостаточно значим для них, чтобы получить чудотворное сокровище, которое способно восстановить чью-то душу. Вдали, глава дворца Чень, лорд Горы Хэ, леди города Бу и другие, кто сопровождал его, почувствовали снижение огромной волны, а затем ощутили, что ее присутствие стало более явным, когда Сюин начал говорить. Они ясно осознали, что временный храм спустился. И все, Сюин продолжал неподвижно стоять там, взглянул на его лицо, глава дворца Чень и другие по-настоящему ощутили его страдания. Похоже, он проиграл, предположил лорд Горы Хэ. Повреждения души чародейки Цзин Цу на самом деле очень серьезные. Ее душа уже близка к полному уничтожению. Си Кун Ян покачал головой. Увы, ее спасение, на самом деле, не такой легкий подвиг. Кто бы мог подумать, что даже временный храм не сможет сделать этого. Леди города Бу кивнула. Хотя Си Ин, верхушка исключительных, которого редко встречаются даже в мире божества, это временный храм, который принадлежит одной из трех великих держав мира божества. Исключительные с огромным потенциалом, не те, кого временный храм очень уважает. Только когда исключительный постигает уровень истинного предназначения, временный храм вместе с другими могущественными созданиями проявляет инициативу. Какой смысл говорить так много? Чао Цин был в плохом настроении. Внезапно. Я слишком высокомерен. Конечно, я слишком высокомерен и высоко оцениваю себя. Сюин повернулся к своей жене, которая лежала в глубоком кресле. Цзин Цу все еще выглядела такой же красивой, как и всегда. Казалось, что она просто крепко спит. Сюин медленно присел рядом с ней и затем мягко погладил лицо жены. Цзин Цу, мне жаль, у меня нет других способов, чтобы помочь тебе, и я не могу придумать, что еще я бы мог сделать. Сюин чувствовал себя так, словно его сердце разрывали в клочья. Вина, самообвинение, боль, непримирение. Пока он смотрел на лицо жены, Многие воспоминания о времени, проведенном вместе, всплыли в его памяти. В первый раз он получил миссию от поместья Горы Дракона. Когда дверь внутреннего двора открылась, появилась женщина-чародейка, облаченная в зеленую мантию. Это был первый раз, когда они встретились. В тот раз, когда произошел взрыв, когда он защитил Цзинцу от бесконечно падающих камней и обломков пород, и когда они вдвоем были в этом темном месте, он все еще мог слышать нервное дыхание Цзинцу. И после, когда он обхватил талию Цзинцу и выбежал из-под груды обломков пород, мир облака Алой Горы пролетал сквозь облака. Цзинцу практиковалась в своих заклинаниях в стороне, пока он тренировал свои техники копья. Изредка они культивировали ночью. Иногда они говорили друг другу одно или два предложения, но когда они обменивались взглядами, они понимали мысли друг друга. Этот период культивации был мирным и беззаботным. Позже он был поражен ведьминым ядом. «Разве ты не знаешь, что мне осталось всего лишь либо 100, либо 200 лет? Возможно, я не смогу прожить даже 100. Поэтому ты должна быть со мной в будущем. Мы всегда будем вместе. Давай пройдем каждую тропинку под небесами, пройдем от края моря до края небес. Давай объездим каждую часть смертного мира клана Ся. Ха-ха, затем этот больной человек будет зависеть от тебя. Хорошо, тогда ты должен слушать меня». Конечно, когда они поженились, после свадьбы, они вместе отправились на другой конец света. Помимо всего этого, он мучился от ведьмовского яда снова и снова. По-прежнему Цзинцу была там, вытирая ему пот и находясь рядом. Иногда он даже прятался в комнате, никого к себе не пуская, так как он метался в агонии. Когда бы это ни происходило, Цзинцу чувствовала тревогу, когда она стояла снаружи. Они вместе ходили в пустыню, в степь, а затем пересекли море. Они вместе учредили таверну, магазин рисовой каши, а затем военную школу. Они вместе учили детей, учились рисовать вместе, а затем учились лепить. Затем наступила война. Она все время находилась внутри звездной пагоды и скорее бы умерла, чем пошла на компромисс. В это время ее душа постоянно истощалась, что ухудшало ее раны. Никто другой не осознавал этого, но она сама точно знала, насколько серьезны ее раны. «Я на самом деле испугалась, что не смогу продержаться дольше, что не смогу спасти тебе», — эти слова его жена сказала после того, как они выиграли войну. Глаза Сюэин были полны слез. «Однако, я тот, кто не смог спасти тебя». Сюэин продолжал сидеть рядом с ней и продолжала гладить ее лицо. Он продолжал сидеть там в оцепенении и смотреть на нее. Бум! Внезапно где-то в стороне появилась огромная фигура. Это был лысый мужчина, рост которого был приблизительно 20 метров, за спиной у него был топор. Стоя там, он холодно осмотрел окружение. Аватар божества, выражение лиц главы дворца Чэнь, Чао Цина, лорда Горыха и других изменились. Дун Бо Сюэин. Время и пространство вокруг этого высокого, мускулистого лысого мужчины исказилось от его крика. Его силуэт был неясным и расплывчатым. Вновь раздался его властный голос: «Ты думал, что после окончания войны, которую начали бог чародеев и другие, ты имеешь право бросать мне вызов? Я дам шанс твоему клану Ся. Восстановите все мои храмы за самое короткое время и запретите распространение любых дурных слухов, касающихся моего храма бога земли. Если вы сделаете эти вещи, я отпущу вас, иначе». Лысый мужчина вытянул руку и топор оказался в ней. «У тебя есть чудотворное сокровище, которое может восстановить чью-то душу». Сюэин внезапно повернулся к нему и задал вопрос. «Чудотворное сокровище, которое может восстановить чью-то душу?» Лысый и мускулистый божество мира Вахай нахмурился и проорал: «Откуда ты узнал про это? Ты думаешь, что такое чудотворное сокровище? Это та вещь, которую ты, простой и исключительный, можешь вот так просто просить. Не только я, но даже наши монархи Цилань не владеют таким сокровищем. Значит, у тебя его нет?» Сюэин слегка кивнул. «Что ты бормочешь о чудотворном сокровище? Ты слышал, что я только что сказал? Быстро восстановите все мои храмы и запретите». Вахай начал повторять свои слова. «Убирайся!» — внезапно прокричал Сюэин. Бум! Из-за его яростного крика небо сразу же затуманилось. Взрыв бесконечной силы начал окутывать божества мира аватара божества Вахая, в глазах которого промелькнуло потрясение, хотя он и держал в руке топор. Среди окружающего первоначального хаоса, и время, и пространство менялись и искажались, но он не мог двинуться с места. В то же самое время, ужасающая сила прострелила его тело и стала причиной его распада на части. Мир, энергия мира, глаза божества мира Вахай расширились. Когда он спустился в этот аватар божества, он не знал, что Сюэйн уже достиг этой стадии. В конце концов, бог чародеев и великий бог демонов не рассказали ему ничего, касающегося войны. Энергия мира затронула все. Он не смог бы уклониться от атаки, что бы он ни делал, учитывая то, что у него была сила всего лишь высшего полубога. Он не смог выдержать один единственный удар, который Сюэйн использовал. Его плотское тело начало разваливаться, и вскоре он превратился в ничто. Все, что осталось, это его топор, который вращался на земле. Энергия мира рассеялась довольно быстро. Вскоре мир снова стал мирным. Что касается Сюэйна, он продолжал сидеть около жены, держа ее. Спустя какое-то время, он наконец-то встал, чтобы покинуть это место. Глава 389. Проблеск надежды в самый темный час. Глава дворца Чинь, Сы Куньян, Чао Цин, лорд Горыха и остальные наблюдали, как простой крик полностью уничтожил изначально ужасающий аватар божества мира Вахая. Они сразу же ясно поняли текущую силу Сюэйна. Они смотрели на спину Сюэйн, когда он уносил свою жену, и каждый из них вздохнул. Они хотели помочь, но они ничего не могли сделать. Самый сильный и исключительный, который когда-либо появлялся в моем клане ся с начала его истории, хотя и культивировался в течение короткого периода времени, но он по-прежнему не имеет себе равных под небесами. Даже эти аватары божества могут быть уничтожены простым криком, Сы Куньян посетовал. Даже бедствие, созданное богом чародеев и великим богом демонов, строительство пространственного прохода, было решительно сокрушено собственной силой Сюэйна. Он спас клан Ся, но на данный момент он не может спасти свою жену. На путь культивации, по сути, имеются всевозможные разочарования. Лорд Горыхэ мягко сказал. А что касается Сюэйна, привязанность между ним и магом Цзин Цу чрезвычайно глубока. Я не знаю, когда он сможет оправиться от этой неудачи. Таким вещам окружающие не могут помочь, прокомментировал Чао Цин. Даже если у кого-то переполненная сила небес, она не сравнится с истинной любовью. Если кто-то изолирован и одинок, какая польза от силы и власти? Проплыл голос лорда города Бу. Хуа-хуа. Сюэйн нес свою жену, и шаг за шагом окружающие пейзажи изменялись, когда он беспрестанно путешествовал. Вскоре он достиг вершины Снежной горы. Город водных обрядов Снежной горы был расположен на севере, поэтому горный пик все еще был покрыт снегом. Сюэйн поставил рядом с собой кресло и накрыл его толстым одеялом. Он аккуратно положил свою жену, укутал ее, чтобы защитить. «Цзин Цу, это наш дом». Сюэйн опустился на колени рядом с ней и посмотрел на окружающие пейзажи, взглянув на далекую лазурную реку под горой. «Я, наконец, привел тебя сюда, чтобы насладиться видом. Через некоторое время я отведу тебя обратно на утес Багровой горы. После того, как ты окажешься на утесе Багровой горы, я пойду правильно культивирую. Чем больше моя сила, тем больше у меня надежды получить сокровище для восстановления души. Даже если ты не сможешь дождаться этого дня, то есть твоя душа рассыпется, я продолжу культивировать. Если я окажусь на четвертой ступени мирового божества, возможно, я смогу спросить у сильного существования помощь воскресить тебя в реке времени». Сюэйн продолжал. Хотя это звучит очень сложно. Находящиеся на четвертой ступени мирового божества все повелители мира божества, и культивация для попадания в это царство несравненно трудна. Но я обязательно добьюсь успеха. Как бы ни было тяжело, я не сдамся. Сюэйн размышлял. Ай, если бы я знал раньше, что может произойти, я бы пригласил лорда Горыхэ в утес Багровой горы, чтобы культивировать тогда. Чем выше его царство, тем больше была бы его хватка в контроле звездной пагоды. Хотя правила утес Багровой горы позволяют мне взять с собой семью, привести лорда горы, действительно немного неловко. Он не считается одним из моих родственников, ха-ха. Утес Багровой горы, остров Багровой пыли. Здесь у озера стоял седовласый старик с юношеским лицом, отдаленно глядящим в никуда. Рядом с ним была зеленоволосая Си Вэй, а также дух сокровища утеса Багровой горы. Праотец, Си Вэй и Багровый утес были несравненно уважительными. Праотец, ты можешь немного помочь Сюэйну. Этот маленький человек является внутренним учеником святого учителя и заслуживает того, чтобы о нем позаботились, умоляла Си Вэй. Хотя она умоляла, она все еще боялась. В конце концов, она не просила о чем-то, на что определенно согласилась бы другая сторона. В конце концов, хотя талант Цюэйн был довольно высоким, он был все еще только внутренним учеником и даже не имел квалификации, чтобы стать личным учеником. После изучения такого потенциала в отношении преимуществ, не стоило вкладывать слишком много в Цюэйна. «Посмотрим, посмотрим». Седовласый, с юношеским лицом старик громко посмеялся. «Я считаю, что временный храм – это только дух сокровищ. Работа, которую он проводит, имеет набор очень четко определенных правил. Он не может вести дела в убыток. Этот маленький сорванец Цюэйн, особенный бросающий вызов небесам, исключительный в мире смертных, но в мире божества, пропасти тьмы, в миллионах и миллионах других миров, а также во всей реке времени есть бесчисленные другие исключительные, значительно сильнее, чем он. В конце концов, только исключительные с истинным предназначением считаются поистине ослепительными гениями. Его потенциал все еще ниже этого уровня. Протец, Багровый Утес нервно спросил. Хотя его потенциал еще на настолько высок, начал седовласый, с юношеским лицом старик, он действительно человек с самым чистым и искренним характером. Если бы я исследовал его рождение до этого момента, я выявил бы его способность безумно практиковать копье еще до того, как ему исполнилось 8 лет. А для своего младшего брата он не щадил собственной жизни, и из-за клана Ся он никогда не будет жить без цели. Теперь, когда его жена попала в такое состояние, если я помогу такому человеку с самой чистой и искренней природой, он не будет неблагодарным. Жизнь Седовласова, с юношеским лицом старика, была вечной, и его опыт был непомерным. Он знал, что, хотя некоторые таланты были исключительными, у некоторых был едкий характер. Кроме того, были люди, которые в мгновение ока становились безжалостно враждебными. «Да, Цюэйн не тот, кто забывает о милостях и нарушает справедливость», — добавила Си Вэй. «Хорошо, хорошо, хорошо. Хотя есть некоторые неудобства, я немного помогу этому юноше. Спустившись вниз и прогулявшись по моему старому месту багровой пыли, я должен кое-что сделать». Седовласый, с юношеским лицом старик кивнул. «Я помогу этому ученику. Старый враг Багрового Утеса, я, естественно, не забуду, но, в конце концов, я должен медленно ждать возможности отомстить за него. Лучшим способом действий было бы подождать, пока этот маленький сорванец Хуэймин также не пройдет через границу и не станет мощным существованием. Если мы с Хуэймин объединимся, тогда результат будет многообещающим. Я не могу дождаться, когда это случится», — согласились вдвоем Си Вэй и Багровый Утес. «Вы, ребята, оказались в ловушке здесь и, в конце концов, должны дождаться, когда клан Ся родит мировое божество. Только тогда сокровище Эдема может быть усовершенствовано и позволит вам, ребята, уйти. Для этого даже я не могу сделать что-нибудь». Седовласый, с юношеским лицом старик быстро заявил. «Я пойду, чтобы связать карму с Цюэйнем и без труда уйти после этого. Мы почтительно проводим праотца». Си Вэй и Багровый Утес были несравненно долговечными. «Хуа!» Седовласый, с юношеским лицом старик немедленно шагнул вперед и скрылся в сокровище Эдема. Хотя это была просто проекция мира, которая обычно была бы не способна войти в сокровище Эдема. Отношения праотца и святого мастера багровой пыли были крайне необычными, поэтому дух сокровищ, естественно, не помешал бы ему. На вершине Снежной горы Цюэйн в тот момент сопровождал свою жену, рассказывая много вещей, которые приходили и уходили. Было еще много того, что он хотел сказать, но в этот момент седовласый, с юношеским лицом старик появился всего в 10 метрах от него. Старик улыбнулся, наблюдая за этой сценой. Его внешность не вызвала никаких волнений, и даже Цюэйн, который теперь мог перемещать немного мировой энергии, не мог его обнаружить. Внезапно цвет лица Цюэйн изменился. Он повернул голову, чтобы взглянуть на появившегося седовласого, с юношеским лицом старика. «Как это возможно? Я могу переместить некоторую мировую энергию. Был ли это аватар бога чародеев, великий бог демонов или даже мирового божества третьей стадии храма бога земли? Все они не могли даже подумать о том, чтобы избежать моего обнаружения. Как он может появиться без следа рядом со мной? И я обнаружил его, только увидев невооруженным взглядом». Цюэйн был потрясен, но в то же время он сразу понял, что у этого старика есть царство, которое намного превысило третью стадию мирового божества. В глубине души Цюэйн понял это и, таким образом, немедленно шагнув вперед, Его эмоции вышли из-под контроля. Он почтительно и торжественно приветствовал этого старика. Дун Босюэин отдает дань уважения старшему. «Нас с тобой свела судьба», — седовласый, с юношеским лицом старик экстраполировал. «Поэтому я пришел, чтобы связать карму». Их действительно свела судьба. Именно в эту эпоху праотец спустился, чтобы прогуляться по бывшим пристанищам своего близкого друга и найти некоторые из последних слов своего близкого друга и так далее. Поскольку он спустился, он лично видел, как Сюэин пробивается сквозь множество испытаний, чтобы стать почетным учеником и даже внутренним учеником. Он также был свидетелем великой войны снаружи и почувствовал некоторую привязанность к Сюэину. Кроме того, он чувствовал, что этот юноша действительно был человеком с самой чистой и искренней природой. Хотя его талант и потенциал не были такими великолепными, он по-прежнему заслуживает того, чтобы ему немного помочь. «Старший», Сюэин не сразу пришел к выводу и крайне ошеломленно спросил: «Ты хочешь спасти мою жену?» Седовласый старик слабо улыбнулся и слегка кивнул. Глава 390. Рождение детей. «Спасибо, господин, спасибо». Сюэин был по-настоящему взволнован. Сам по себе он мог контролировать немного мировой энергии, но чтобы избежать экспериментов с ней, нужно быть выше законов мира. Этот человек, возможно, был единственным величайшей сущностью на слуху. Сюэин сомневался, почему, будучи лучше любой другой такой же сущности, он заметил его и появился здесь. Он ведь был всего лишь учеником внутреннего круга духовного мастера, багровой пыли, и даже временный остров отказался помогать его жене. Сейчас ему было ясно, что его внутренний талант не так уж и силен для могущественных сущностей. Однако, без собой на то цели или причины, если он мог спасти Цзин Цу, Сюэин будет бесконечно благодарен ему. «Не спеши благодарить меня. Я хочу разъяснить кое-что прежде, чем ты примешь решение, действительно ли ты хочешь спасти свободно жену, и только потом я буду действовать», — ответил седовласый старец с юношеским лицом. «Пожалуйста, разъясните, господин», — поспешил ответить Сюэин. «Прежде всего, техника, которую я буду применять для спасения твоей жены, потребует от тебя пожертвовать половиной твоей души для нее», — продолжил старец. «Надеюсь, сейчас ты понимаешь, насколько важна душа. Лишение ее половины повлечет за собой значительное уменьшение способности понимания, что позволяет на твое будущее. Сперва обдумай, пойдешь ли ты на такую жертву или нет». «Естественно, я принимаю это», — согласился Сюэин без тени сомнения. «Ну и что с того, что мне придется использовать половину души? Развив временный древний манускрипт, моя душа уже сильнее, чем должна быть. Как только он достигнет второго уровня тела незапамятных времен, его душа будет поддерживаться за счет его тела и станет крепче в несколько раз. Потеря половины не обязательно сделает его слабее, чем в прошлом. Насколько значительной будет эта потеря? Пора ты не станешь мировым божеством и поймешь первую ступень истинного предназначения, тебе сложно будет восстановить вторую часть души. Значит, потребует в десятки, а то и в сотни раз больше времени, чтобы стать мировым божеством», — смотрел на него седовласый старец с детским выражением лица. «Дорога развития такова, что ступить даже шаг вперед становится трудно через какое-то время. Пока ты будешь лишен половины своей настоящей души, ты подумал о своих вариантах, ты не можешь винить меня за выбор своего будущего». «Младший все понимает», — ответил Сюэин. «Это хорошо», — кивнул седовласый старец с юношеским лицом. «Даже так, я не могу помочь тебе просто так. В будущем, я хочу, чтобы помочь мне выполнить одно задание». Сюэин хорошо знал, что человек перед ним был очень высокого статуса, выше, чем даже статус четырех ступеней мирового божества, ибо очень могущественной сущности. И он пришел, чтобы помочь ему. Конечно, ему не составит труда заплатить за это. Мирской храм уже отказал в его просьбе, сказав, что любой способ спасения его жены будет очень дорогим, так что у него не было выбора и он должен был принять любое условие старца. «Пожалуйста, скажите, господин, Дун Босюэин не поколеблется, даже если мне придется поставить свою жизнь на кон», — добавил Сюэин. «Там нет ничего предательского или дурного». Седовласый старец взмахнул рукой и появился самый обычный золотой тюлень и полетел прямо на Сюэина. «Возьми этот талисман. В будущем человек, несущий такой же, может найти тебя. Значит, пришло время расплаты». Молчий понял. Сюэин сразу же принял талисман. Он отплатит честью, данной ему, даже если ему придется лишиться тела. Он был готов заплатить любую цену с самого начала, но мирской храм отказался пойти ему навстречу. «Не думай сейчас об этом, младец. Твоя боевая мощь все еще слишком мала, чтобы помочь мне». Посмеяться старец. «Когда ты скажешь свою жену, старательно развивайся. И, да, через 1000 лет примерно во дворце бога кровавой бойни будет грандиозное торжество. Тебе стоит пойти и участвовать в нем. Благодаря этой возможности у тебя появится шанс стать учеником могущественной сущности. А пока можешь быть учеником внутреннего круга духа Багровой горы, но он уже ушел в мир иной, так что он не сможет тебе дать никаких наставлений. Ты должен понимать, что главное различие между почетными учениками внутреннего круга и личными – это возможность быть лично обучаемым могущественной сущностью. Такие сущности превышают законы мира и в их силах удержать все законы мира. Их помощь прямо укажет тебе к основному пути и позволит развиваться и улучшать свои навыки быстро. Сюэйну не показалось странным, что старец в курсе, что он ученик внутреннего круга духовного мастера, Багровой пыли. Он тут же ответил: «Мне позволено брать других учителей, уже взяв духовного мастера, конечно, если твой первый учитель дает тебе согласие. Поскольку дух Багровой пыли умер, он естественно не откажет», — улыбнулся седовласый старец с юношеским лицом. «Их», — кивнул Сюэйн. «Дорога развития не была чем-то, где каждый со стороны мог дать тебе направление. Однако, могущественные сущности, поистине превосходящие законы мира и их наставления, были тем, о чем мечтал каждый. Естественно, что только лишь предположение, которое позволит твоему будущему пути быть легче и скатиться вниз по пути развития. Каким будет конец, зависит только от тебя», — разъяснил седовласый старец с юношеским лицом. «Если ты закончил приготовление, я начну». «Пожалуйста, господин», — сказал Сюэйн. Лицо седовласого старца с детским выражением сияло торжественно, когда он уходил и сказал рукой. Огромная расщелина появилась между небом и землей. Бум! Сюэйн мог ощутить целый мир мертвых и мировую энергию. Там явно что-то происходило. Этот старец точно был там в виде мировой проекции, так что он казался слабым, но мировая энергия очевидно не могла дотронуться и до волоска на его голове. Он продолжал махать рукой, и многочисленные золотые божественные тюлени заполонили небо, такие плотные и ослепительные, и таили некую ауру древности и загадки. Сюэйн посмотрел наверх и почувствовал силу в этих тюленях, которая направлялась в тело этого старца. Он не знал, что старец на самом деле противоречит законам мира. Конечно, настоящее тело старца препятствовало этому. «Запомни, не протився этому ни на секунду, иначе все пропало», — напомнил Сюэйну старец. «Да», — кивнул Сюэйн. Бум! Эти многочисленные тюлени собрались в огромную золотую дверь, которая выпускала 2 золотых луча. Один по направлению Сюэйна, другой – бессознательный Цзинцу. Как только лучи коснулись тел, Сюэйн почувствовал, как утекает его душа. Сначала он чувствовал себя очень комфортно, но потом он заметил, что его душа становится слабее. Даже так он явно чувствовал, как энергия покидает его вместе с лучом и через дверь превращается в некую силу, которая наполняет тело его жены. Старец управлял процессом с торжественным видом. Так длилось всего полчаса. Его настоящее тело тоже сопротивлялось обратному течению законов мира все эти полчаса. Затем он внезапно воскликнул: «Улучшение!» В этот момент золотая дверь беззвучно исчезла в никуда и без следа. Исчезло и чувство утекающей души, как только Сюэйн пришел в себя. «Отлично, мы закончили, а сейчас мне надо идти». Седовласый старец указал в сторону Цзинцу, направил ускоряющего время тюленя сесть рядом с ней. «Не забудь своего обещания, малец, господин, с миром!» Начал было Сюэйн, но не мог не спросить: «Когда очнется моя жена?» «Скоро», — исчезая, ответил старец. «Эвшаха!» Итак, он окончательно исчез из этого мира. На самой вершине горы Снежного утеса остались только Сюэйн и его жена. Цзинцу подошел сразу же к ней, и Сюэйн, сев аккуратно на корточки, чтобы взглянуть на лицо. Ожидание заставляло его нервничать. Встанет ли она? Может, старец посмеялся над ним, или спланировал что-то ужасное? Проснется Цзинцу или нет? Интуиция подсказывала ему, что существо такого уровня не падет так низко, чтобы одурачить его. Волнение о своей жене заставляло Сюэйна сомневаться. Он смотрел на Цзинцу взволнованно, он так переживал, что его сердце стало биться с переменным ритмом. «Проснись, пожалуйста, проснись сейчас». Сюэйн ждал только живого момента. Потеряв половину души, Сюэйн стал рассеянным. Цзин Цу лежала на земле в глубоком сне и с умиротворенным выражением лица. Ее кожа сияла, и она была красива как никогда. Внезапно ее веки зашевелились и начали медленно открываться. Увидев глаза своей жены, Сюэин Цзин Цу была озадачена. Что как это? Сюэин так волновался, что издал смешок. В тот момент он почувствовал, что в мир вернулись краски. Даже белые облака на далеком небе наполняли теплом его сердце. Грязный от шагов снег, казался, содержал в себе благочиние земли. Вид проснувшейся Цзин Цу изменил весь его мир. Цзин Цу потянулась вытереть слезы на лице своего мужа. «Ты снова плачешь и смеешься. Это не важно. Разве я не могу быть счастлив?» Сюэин крепко обнял Цзин Цу. «Почему я не умерла? Я помню». Цзин Цу спросила, все еще ошеломленная. «Умерла? А чем ты? Разве не ты сказала, что у нас будут дети?» Глава 391. Земля, огонь, вода, ветер. Сюэин взволнованно обнял жену. С одной стороны, Цзин Цу была полна сомнений. Однако она чувствовала волнение Сюэиня и решила больше ничего не спрашивать, продолжая обнимать его. Лишь через некоторое время они разошлись. Цзин Цу встала для проверки окружения. «Крепость Снежной горы, почему ты привел меня сюда? Сейчас, Сюэин, ты не хочешь рассказать мне, как я воскресла? Я думала, что моя душа уже, даже при том, что ты понимала, насколько тяжелы твои травмы». Сюэин покачал головой. «Ты, на самом деле, ничего мне не сказала. Ты был намного важнее, дальнейшее существование клана Ся было намного важнее». Цзин Цу улыбнулась. «Ты действительно». Сюэин понимал, что думает его жена, поэтому он просто продолжил. «На самом деле, твоя травма была настолько плоха, что нам просто не удалось бы спасти тебя. Я привел тебя в наш дом, в крепость Снежной горы, чтобы посмотреть на нее. Я также думал о том, чтобы отправиться с тобой после этого в утес Багровой горы. Возможно, с замедленным течением времени у тебя был бы шанс выжить. Как я смогла тогда восстановиться?» — спросила Цзин Цу. «Кроме того, я, на самом деле, чувствую себя намного лучше, чем раньше. Моя душа теперь очень богата и мощна, гораздо больше, чем до того, как я получил ранение. К счастью, могущественный старший пришел, чтобы помочь», — объяснил Сюэин. «Боевая мощь этого эксперта была настолько высокой, что я едва могу даже представить, из какого он мира. Он должен быть на четвертой ступени мирового божества, по крайней мере, или, возможно, быть могущественным существованием». Цзин Цу была потрясена. Она, маленький исключительный маг, действительно смогла побудить такого человека помочь ей. «Хорошо, хорошо, давай больше не будем тратить время». Сюэин улыбнулся. «Прямо сейчас, глава дворца Чэнь и другие все еще беспокоятся о нас двоих, и нам еще предстоит провести торжественный пир. Давай поспешим быстрее в дворец дьявола и продолжим торжество. Имэн». Цзин Цу слегка кивнула. Она была очень счастлива тому, что выжила. В конце концов, она не хотела умирать. «Столица Ся в преисподнем мире. Этот вопрос действительно сильно затрагивает Сюэиня», — сказал глава дворца Чэнь. Он стоял вместе с Сыкуньяном за пределами какого-то двора. «Несмотря ни на что, мы не можем позволить Сюэиню упасть ниже. Он должен разобраться с этим состоянием, в котором он сейчас находится. Найти его близких, родителей и младшего брата, и лучше всего, чтобы они сопровождали его для обеспечения восстановления. Имэн». Сыкуньян покачал головой. Это было действительно неожиданное событие. Кто бы мог подумать, что такое может произойти так скоро после того, как мы выиграем войну. Вскоре из двора выбежали 5 человек. Это были никто иной, как Дун Боле, Мойян Юй, Цин Шия и его жена, и Цзун Лин. Глава дворца Чэнь, глава фракции Сыкуньян, вам нужно было сразу войти, не отправляя сообщение об вашем прибытии, — взволнованно сказал Дун Боле. Глава дворца Чэнь и Сыкуньян на это почувствовали только чувство вины. Клан Ся не потерпел больших потерь во время войны. Хотя умер Чи Цубай, его потеря стала действительным, еще когда он впервые встал на неверный путь. В этом было некого винить. Впрочем, Сюэиню было тяжело преодолеть этот отчаянный кризис, но в конце концов, его жена. Знание всего этого помешало главе дворца Чэнь и Сыкуньяну просто войти во внутренний двор, как будто они были частью этого места. Вместо этого они решили просто вежливо подождать снаружи. «Есть дело, которое может создать тебе трудности, Дун Боле, твоей жена, а также маленькому другу Цин Ши», — сказал глава дворца Чэнь. «Пожалуйста, расскажите нам, глава дворца», — начал Дун Боле. «Мы непременно сделаем все возможное, чтобы решить это. Хорошо. Глава дворца Чэнь собирался начать объяснять, когда, брат, Цинши радостно закричал: «Заловка!» Глава дворца Чэнь и Сы Куньян обернулись и уставились на две фигуры, которые находились не слишком далеко, а теперь летели бок о бок, как бессмертная пара. Конечно, они были никем иным, как Сюэ и Ныцзин Цу. Глава дворца Чэнь моргнул один раз в изумлении, а затем снова потер свои глаза. «Прекрати растирать их, твои глаза не обманывают тебя». Сы Куньян был также потрясен. Маг Цзин Цу действительно в порядке. Глава дворца Чэнь, Сюэ и Ныцзин Цу прилетели издалека. Цзин Цу только что выздоровела. «Я думал, что вы, ребята, можете забеспокоиться о нас, поэтому мы больше не могли отдыхать и тут же отправились сюда, в столицу Ся. Теперь все могут успокоиться, Цзин Цу в порядке. Так что вы можете продолжить проведение торжественного пира, который задержался надолго». «Хорошо, хорошо, очень хорошо». Глава дворца Чэнь неоднократно покивал головой, но он не мог не спросить, как она поправилась. «Благодаря удаче», Сюэин улыбнулся, не обращая внимания на дальнейшие объяснения. «Этот вопрос, возможно, имел бы сильное существование, поэтому лучше не распространять его. Это хорошо. Пока она в порядке, все хорошо». Сы Куньян рассмеялся. «Подготовка к торжественному пиру уже давно закончена. Он начнется, как только настанет новый день». Причина, по которой они задержали пир, заключалась в том, что во время войны Сюэин также сильно пострадал, ведь он внес наибольший вклад. Как они могли попросить его принять участие в пире? Никто не осмелился открыть рот по этому поводу. Изначально они решили отложить его от 10 дней до полутора месяца, прежде чем наконец устроить праздник. «Сюэин, о чем он говорит?» Мо Ян Юнь тихо спросила. Цзин Цу была сильно ранена во время войны, но теперь она в порядке. Сюэин рассмеялся. «Мама, тебе тоже нужно подготовиться. Мы сегодня будем участвовать в торжественном пире. Ха-ха, с этой выигранной войной наш клан Ся никогда больше не столкнется с какими-либо бедствиями в будущем. Несмотря на то, что он потерял половину своей души, его три сердца божества запечатлели друг друга. Как только он улучшил сосновую своего сердца миража, Сюэин был полностью уверен, что остался только один шаг, чтобы усовершенствовать мировое сердце. Вскоре начался огромный торжественный пир в столице Ся. Помимо многих исключительных, которые собрались в дворце дьявола, пришли принять участие в ликовании большинство людей со всей столицы Ся, включая рядовых легенд и даже много слабых смертных. Это действительно было более живым, чем любое другое событие на протяжении всей истории клана Ся. «С этого дня наш клан Ся станет другим», сказал на церемонии праздника глава дворца Чэнь. «Будь то бог чародеев, великий бог демонов или храм бога земли, они все будут прогнаны. Никогда больше мир клана Ся, дом нашего клана Ся, не будет объектом всяких махинаций от этих чужаков. Сюэин, самый способный и исключительный за всю историю нашего клана Ся, и совсем мало осталось до того, как он не усовершенствует мировое сердце. К тому времени, мир клана Ся будет таким же безопасным, как город, защищенный стеной из сплошного металла и в окружении рва кипящей воды. Больше клан Ся не столкнется с катастрофой. Мы больше никогда не столкнемся с катастрофой. Меньше смертельных угроз». Многие исключительные энергично выкрикивали от волнения, пока поднимали бокалы. Число людей в клане Ся, ожидавших этого момента, было бесчисленным. Поколение за поколением, они сталкивались с угрозами, будь то случайное вторжение армии демонов, возмездие клана зверя, приближение перевоплощенных из временного храма для совершения резни или вторжение посторонних. Были даже огромные войны за веру. Несмотря на это, целые реки свежей крови клана Ся текли каждый раз, когда происходило такое событие. Но теперь они могли бы оставить такие вещи в прошлое. После того, как мировое сердце будет усовершенствовано, не будет никого, кто посмел бы угрожать клану Ся. Торжественный пир действительно ознаменовал радостный повод. Держа бокал вина в руке, лорд Горы подошел к Сюэиню и прошептал ему: «Сюэин, это продолжится до того, пока ты не станешь тем, кто будет вечно контролировать весь клан Ся. Все мы чувствуем, что ты хочешь построить свою собственную империю, чтобы управлять ею, и будешь ее вечным императором. В этом нет необходимости». Сюэин быстро отказался. «Мне никогда не были нужны такие вещи. В будущем императоры даже не понадобятся. Мы сможем просто позволить старейшинам нашего клана Ся управлять делами». «Имен», кивнул лорд Горы. По правде говоря, империя возникнет или нет, на самом деле, не имело никакого значения. В конце концов, будучи властелином территории смертного мира, с беспрецедентным статусом Сюэинь, мог принудительно контролировать весь клан Ся, используя свою силу. Пир продолжался весь день и всю ночь. Вскоре дневной свет прорвался на второй день празднования. В этот раз Сюэин привел свою жену. Исключительные были по-настоящему счастливы, что в их глаза были несколько сумасшедшие. Хау. Сюэин, держа руку жены, пересек более 5000 километров за одно прикосновение. Они очень быстро вернулись в крепость Снежной горы. То место действительно живое. Сюэин рассмеялся. Они опустились на вершину горы. «Давай немного прогуляемся по этому месту, прежде чем вернемся в замок», — сказала Цзинцу. «Хорошо, мы сделаем так, как ты скажешь», — Сюэин кивнул. Цзинцу улыбнулась. «Что мы будем делать дальше? Мы должны сосредоточиться на том, чтобы сначала сделать детей, что-то еще», — пошутил Сюэин. «После этого, как только твое понимание достигнет достаточно глубокого уровня, ты должна развить технику аватара, чтобы мы смогли вместе исследовать обширный мир божества. В конце концов, место, в котором мы находимся, является лишь одним из многих миллиардов смертных миров. Ты говоришь кучу детей», Цзинцу скривила губы и продолжила. «Я не возражаю против этого, но ты сможешь сделать это, что ты имеешь в виду, говоря, смогу ли я это сделать?» Сюэин посмотрел на свою жену. «С моим телом незапамятных времен. Это как раз про тело незапамятных времен я и говорю сейчас о том, что твоя родословная настолько сильна, что нам будет очень трудно иметь так много потомков». Цзинцу закрыла ему рот. «Тогда мы можем делать это медленно. В конце концов, у нас сейчас нет ничего, кроме времени». Сюэин рассмеялся. Муж и жена оба продолжали болтать, пока шли по многочисленным горным вершинам Снежной горы. Они прогуливались, наслаждаясь пейзажем. Текущее настроение Сюэиня было ужасно хорошим. Он уже прожил торжественный пир, но все еще чувствовал себя довольно иллюзорным и слабо верующим. Прошло немало времени, его сердцу все еще было очень больно, что смерть казалась предпочтительней, но все пройдет, ведь даже в конце самого темного часа будут светящиеся цветы, теперь все в порядке. Сюэин посмотрел на облака вдалеке, думая о том, какие они белые и нечеткие. Он наблюдал, как свет излучается солнцем, такой мягкий и комфортный. Он посмотрел на растения вокруг себя и подумал о том, насколько жизнь была полна энергией. Все было так красиво. Имен, Сюэин заметил случайный листок травы и посмотрел на капли на каждом срезе. Он поглощает питательные вещества из земли, а вода его питает. Ветер распространяет ауру жизни. Свет солнца дает ему энергию. Сюэин мог ясно видеть, как этот процесс разворачивается перед его глазами. Аура ветра была втянута травой, и она поглощала бесконечный солнечный свет. Сюэин посмотрел вокруг. Из далекой деревни поднимался спиралями дым, но его видение позволяло ему увидеть через эту туманность и давало ему ясный взгляд на старую пару, готовящую кашу над огнем. Ветер был везде. Древесина горит, испуская свет и тепло. Огонь служит для приготовления каши. Впоследствии, дерево становится пеплом и возвращается в землю. Мир, он действительно такой. Сюэин посмотрел на небо и увидел, как птица летит вниз, прежде чем приземлиться на ряску у озера. Затем, опустив голову, она начала пить воду из озера. Многие птицы поглощают солнечный свет. Они все парят на ветру. Нескончаемые растения и птицы кормятся из земли и насыщаются водой, как сейчас. Земля, огонь, вода и ветер. Сюэин пробормотал про себя. Земля, огонь, вода и ветер. Я всегда искал ауру жизни. Вместе с аурой жизни, земля, огонь, вода, ветер, все они находятся в замкнутом круге. Вместе они формируют множество существований в мире. Земля, огонь, вода и ветер, они поистине являются 4 крайними истоками мира. Они поддерживают друг друга, чтобы двигаться в цикле. Наряду с аурой жизни земля, огонь, вода и ветер находятся в бесконечном цикле. Это то, что мы называем миром. Сюэин посмотрел на огромный мир, который раскинулся перед ним. В нем циркулировали бесчисленные законы, и все, что он мог видеть, было похоже на гипнотическую картину. Глава 392. Постижение. Стоя на самой вершине крепости Снежной горы, Сюэин поднял голову, чтобы полюбоваться небом, а после склонил ее, чтобы рассмотреть землю, наблюдая мириады сущностей мира. На сегодняшний день он был способен постичь внутреннюю работу глубинных тайн Земли, огня, воды и ветра. Вшух, пошли невидимые волны. Сюин, вот если бы родились у нас дети, как ты обещал, как бы мы их назвали? Какое имя дали сыну, а какое дочери? Цзин Цу повернулась, и когда встретилась взглядом с Сюином, увидела, что тот в замешательстве. Она не могла удержаться от таких вопросов ему, но как только замолчала, почувствовала волны энергии, одна за другой идущие от его тела. Однако эти волны не несли в себе никакого вреда, а напротив, были ласковы и нежны. Цзин Цу была изумлена, что Сюин достиг просветления, и усмехнулась. Больше ничего не сказала и даже намеренно ушла, чтобы не беспокоить. В эти мгновения бесчисленные глубинные тайны парили в уме Сюина, сердца божеств предельной пронзительности, звезды и миража, которые он культивировал все эти годы, с глубинными тайнами земли, огня, воды и ветра, которые и составляли эти сердца. И в эти самые мгновения основные глубинные тайны претерпевали трансформацию. Это и считается сутью культивации. Лишь выпрыгнув из накатанной колеи, можно ясно узреть законы этого мира. Сознание Сюина уже полностью слилось с самой подлинной и изначальной сутью законов глубинных тайн в этом мире. И душа его также в эти мгновения расширялась. Горы вокруг, их друг за другом возвышающиеся пики и сбегающие вниз долины, несметные цветы, травы, птицы и звери земные, живущие в горах, эти ясные лазурные реки с быстрым течением, порывы ветра высоко в небе, не спадающие с неба лучи солнца, не имело значения, реальны они или иллюзорны, не имело значения, живы они или мертвы, не имело значения, темно или светло, эти мириады сущностей принадлежали небу и земле, самому миру. Бам! Сюин стоял на вершине горы, ощущая, что он властелин этого мира. Невидимые волны, теплые и всеохватывающие, начали исходить от него, распространяясь на эти мириады. Ощущалось, что все под его властью. Истинное предназначение мира, Сюин почувствовал, как озарен светом внутри. То была легенда из легенд. Истинное предназначение первой ступени, истинное предназначение мира. Сюин увиделось, что ныне мир от него ничего не скрывает, ни реальный мир, ни мираж, ни пространство тени, ни даже зазоры между мирами. Сюин был способен владеть и самой мировой энергией, и неважно, где он находился, будь то в мире клана Ся, мире божеств или пропасти тьмы, с истинным предназначением мира он легко мог управлять мировой энергией. Пусть он ухватил царство первой стадии лишь только что, сила, подкрепляемая активацией мировой энергии, была поистине велика. Он мог достичь царства сердца божества, а затем истинное предназначение мира достигнет по-настоящему высокой степени совершенства. И к тому времени Сюин сможет полностью контролировать всю мировую энергию. Зазор между истинными предназначениями первой и второй ступени действительно неизмерим. Сюин вздохнул про себя. Истинное предназначение пятой ступени, четвертой, третьей, второй и первой. Обратный отсчет. Чем меньше цифра, тем могущественнее предназначение. А между вторым и первым, пространство широко, как небеса и земля. Царство первой стадии истинного предназначения первой ступени сравнится с царством третьей стадии истинного предназначения второй ступени. Сюин больше не раздумывал над этим. Он продолжал совершенствовать их. Он приобрел в течение долгих лет занятий культивацией огромный опыт в дополнение к своим истинному предназначению миража, предельной пронзительности и звезды, которые достигли царства сердца божества. Они могли усиливать его чуткость к земле, огню, воде и ветру, а сейчас и понимание тех глубинных тайн росло. Подростком Сюин дьявольски упорно тренировался с копьем. Он провел 6 лет в уединении затворе в долине. Он шел по своему пути культивации в мире утеса Багровой горы. 100 лет он был мучим колдовским ядом, лишь ради того, чтобы претерпеть качественную перемену в утесе Багровой горы перед тем, как пришлось выдерживать натиск кучки чужаков в эту войну. И на исходе этого всего, вкупе с впадением жены в безнадежное состояние прямо на его глазах и при полном его бессилии помощь, вдруг засияла радуга. Такая стремительная перемена в чувствах, от скорби к восторгу. Это все привело к тому, что Сюин стал много больше ценить свою жену, стал отчетливее замечать красоту в жизни. Жить оказалось поистине чудесно. В самый ключевой момент такое сострадание и любовь к мириадам сущностей способствовало тому, что он смог совершить слияние 4 глубинных тайн земли, огня, воды и ветра воедино, при помощи ауры жизни. Эта аура была по сути своей связующим компонентом, идеальным образом обеспечивающим слияние этих стихий. Без ауры жизни мир был бы пустынным, безблагодатным местом, простым и машинально-буднично-рутинным. А с аурой все было совершенно иначе. Постижение требовало страсти, идущие из души, и, разумеется, обширного опыта и знаний в глубинных тайнах земли, огня, воды и ветра. Как же без них? Несколько причин сложились и позволили Сюэину сделать этот заключительный шаг. В эти мгновения, во время празднования победы в родном клане, после окончательного выздоровления жены, в умиротворенном состоянии ума, которое даровало ему счастливое пребывание с женой, он наконец постиг это истинное предназначение на Снежной горе, в родном доме. Каждый, кто мог постичь первую ступень, делал это по множеству сложившихся причин и по единственной случайности, связывающей их. И все же достижение этой точки требовало, чтобы культиватор ковал свою судьбу с ясным устремлением и упорным прилежанием. Все было как у обычных перевоплощенных из временного храма в былые времена. Поскольку некая могущественная сущность скрывалась под ликом старого лесоруба, эта сущность самым подлинным образом видела за привычной наружностью перевоплощенного тот ошеломляющий потенциал, что он таил в себе. А следовательно, сущность помогала перевоплощенному заново обрести свободу и даже самолично вела его к окончательному постижению истинного предназначения раскалывания небес первой ступени. Конечно, большинство исключительных доходили до истинного предназначения первой ступени без обучения. Тот старый лесоруб находил необработанный нефрит и пользовался счастливой возможностью. День за днем, месяц за месяцем, Сюэин сидел со скрещенными ногами там, у горной вершины, культивируя. Цзинц устроила рядом бамбуковую хижину для них обоих, и сама также продолжала культивацию, посвящала она ее постижению моделей заклинаний при содействии мужа. Глава дворца Чен, Цзинцу вышла из хижины и села напротив Чина. Оба стали пить чай. Сколько еще Сюэин будет культивировать? Глава дворца Чен был немного встревожен. Это трудно определить, покачала головой Цзинцу. Ах, да, глава дворца Чен, что же за важное дело привело вас сюда, искать Сюэина? Клан зверя, объяснил глава дворца Чен. С того момента, как мы выиграли войну, и до сего дня остатки клана зверя скрывались в мире океанского леса. Это не беспокоило, так как тамошний дворец устойчив, в одно мгновение его не разрушить. Мы должны подождать, пока Сюэин не рафинирует сердце мира, чтобы появилась возможность легко разрушить дворец. В клане Ся, однако, до сих пор огромное количество зверей, они живут в горном хребте запустения и в океане. У исключительных нашего клана в самом разгаре дискуссия на предмет того, как нам с этим кланом зверя быть. Некоторые склонны полагать, что нет причины для беспокойства и нам следует дать им существовать, как хотят, чтобы тем временем позволить нашему клану подготовиться к борьбе против них. Некоторые другие, напротив, чувствуют, что у клана зверя слишком закоренелая ненависть к нашему клану, ибо столько кровопролитий случалось между нами, и уверены, что лучше изничтожить клан зверя самое меньшее на 99%. В случае самого благоприятного исхода оставить нескольких в живых. Такой огромной важности дело, естественно, требует, чтобы мы обратились к Сюэину за его мнением, заключил глава дворца Чен. Цзинцу легонько кивнула. Если таковы обстоятельства, то дело действительно очень важное, поскольку оно касается нашего отношения к клану зверя. Однако прямо сейчас мы никуда не торопимся, потому прошу вас подождать. Я немедленно дам вам знать, когда Сюэин закончит культивацию. Конечно же, его культивация важнее. Чем раньше он рафинирует сердце мира, тем лучше будет. Глава дворца Чен, как только допил свой чай, сразу же встал. Тогда не буду вас больше беспокоить, ухожу. Цзинцу проводила его. Дорога Сюэина в культивации истинного предназначения мира была ровной. Даже те, кому не хватало опыта, но кто все же постигал истинное предназначение первой ступени, шли ровной дорогой к сердцу божества первой ступени, поскольку истинные предназначения первой ступени были направлены в суть самой сердцевины глубинных тайн. Им нужно было лишь больше времени. Фактически, сердце миража Сюэина было частью сердца мирового божества. Сердце божества предельной пронзительности и сердце божества звезды содержали в себе также довольно большое количество частей, относящихся к сердцу мирового божества. Ведомый своим прежним опытом, Сюэин достигал в культивации стремительного развития. В тот миг просветления среди своей культивации Сюэин непосредственно постиг истинное предназначение мира. 15 днями позже он дошел до царства второй ступени. В те мгновения оно было грандиознее, чем даже обычное сердце божества второй ступени. Год и 9 месяцев спустя Сюэин достиг царства третьей ступени. Это. В мире клана Ся была одна своеобразная сущность. Она была невидимой, но все же живой сущностью. Она давала устремление в рост всей жизнедеятельности в мире клана Ся. Течение реки, выживание растений, насекомых, зверей, все работало по ее законам. Даже пришельцы и аватары божеств, что спускались из мира божеств, должны были следовать ее указаниям. То было сердце мира, сердцевина, управляющая всей жизнедеятельностью мира клана Ся. Тот, кто ухватил бы ее, захватил бы власть над всем миром клана Ся. Наконец я могу ее рафинировать. Когда Сюэин впервые ухватил сердце божества миража, он едва ощущал его и мог управлять лишь небольшим количеством мировой энергии, однако он мог ясно вникать в самые подлинные качества сердца мира. Пусть даже это не было немедленным пониманием, этот уровень постижения был достаточен Сюэину для рафинирования, ведь он достиг довольно глубокой стадии в понимании истинного предназначения мира. Если он будет продолжать постигать истинное предназначение до тех пор, пока не дойдет до царства сердца мирового божества, то к тому времени он уже станет мировым божеством. На данный момент его царство было полноправно сравнимо с вершинными божествами, да и даже более усовершенствовано, чем у большинства вершинных божеств. Шух, Сюэин, прежде сидевший на высшей точке крепости Снежной горы, внезапно исчез. Где он? Как не просто присутствующая рядом и культивирующая в бамбуковой хижине, но и волшебница полубог, Цзин Цу смогла немедленно заметить исчезновение Сюэина. Куда он так внезапно подевался? Цзин Цу была в некоторой растерянности. Она не знала, что Сюэин уже вошел в сердце мира клана Ся. Глава 393. Сердце мира. То было особенное место. Оно находилось в самом загадочном пространстве среди всего мира клана Ся. Оно было тайной в тайне и обладало крайней важностью для мира клана Ся, такой же, как душа для каждого человека. Даже могущественные сущности, которые посылали проекцию мира, не могли туда войти, и более того, были насильственно изгоняемы. Существовал единственный способ входа в это пространство – достичь определенного царства в качестве тамошней формы жизни. Вшух, Сюэин появился в этом особенном пространстве. Он стоял там, а вокруг него не было ничего, кроме бесчисленных циркулирующих законов глубинных тайн. Это был океан глубинных тайн, где эти несметные тайны, соединяясь, образовывали огромный закон мира. Этим законом был движим весь мир клана Ся. Таким образом, свойственные ему формы жизни могли культивировать и постигать истинные предназначения, принимая этот закон. Это сердце мира. Сюэин оглядывал окружающую обстановку. Своим невооруженным взглядом он видел несметные своеобразные волны, циркулирующие вокруг. Рафинируй. Сюэин закрыл глаза, все свои силы направив на рафинирование. Его могучая душа приняла царство третьей стадии истинного предназначения мира, чтобы погрузиться в сердце мира. Это было верно. Могучая душа. В тот миг, когда Сюэин постиг истинное предназначение мира, он понял наконец, почему священный учитель Багровая Пыль установил правила. Ученикам Утеса Багровой Горы воспрещено культивировать в техниках аватар, пока не постигнут истинное предназначение первой ступени или не станут мировым божеством. Потому что по постижении истинного предназначения первой ступени он смог легко восстановиться после ущерба, который потерпела душа, благодаря тем мистическим свойствам, какими обладала эта ступень. Мировые божества, которые схватывали сердце божества первой ступени, естественным образом восстанавливались даже быстрее. Душа Сюэина, которая была рассечена надвое ради спасения его жены, теперь, после его культивации истинного предназначения первой ступени, стремительно восстановилась. И более того, после восстановления она стала значительно сильнее благодаря тому, что он ухватил это предназначение. Были причины считать истинное предназначение первой ступени наиболее совершенным и таинственным из всех. Кроме отменных свойств для нападения, защиты и выживания, оно также давало громадные преимущества в отношении охраны души, ее восстановления, питания и других аспектов. Примерно спустя год, в сравнении с прежним пиковым состоянием, накануне спасения жены, сейчас душа Сюэина была сильнее по меньшей мере втрое, благодаря питающему воздействию, которая оказала достижение истинного предназначения первой ступени. Было очень и очень уютно. Сюэин словно снова оказался в объятиях своей матери. Душа не знала никаких преград, и само сердце мира охраняло его. Пусть даже это сердце было несравнимо таинственным, эти тайны совсем не касались создания еще одного сердца. Сюэину требовалось его лишь рафинировать, куда более легкая задача. Сюэин использовал трехдневный запас духовной энергии и вот наконец рафинировал сердце мира полностью. И сердце мира запечатлелось и на его душе, оставляя свой знак. Бам! В тот самый миг, что он благополучно рафинировал, его душа содрогнулась от рева. Чувства Сюэина были совсем иными, нежели прежде. Это было так. Он ощущал, что он, весь мир клана Ся. Сюэин был этим бескрайним миром, а поле зрения Сюэина простиралось далеко за пределы этого мира. В бесконечной кромешной пустоте медленно вертелись большие смертные миры. Один, другой. Единственный взгляд уже открыл Сюэину густое облако несметных смертных миров, и все они пребывали в стремительном развитии. Каждый отдельно взятый смертный мир крутился вокруг своей оси и плыл по своему пути, но они оставались друг от друга на известном расстоянии. Несмотря на то, что в этом пространстве парили миллиарды миров, ни один из них не налетал на другой. А это Солнце и Луна, Сюэин их видел. На противоположных, отдаленных друг от друга концах, с одного покоилось гигантское Солнце, а на другом стояла громадная Луна. Эти два небесных тела сияли над всем материальным миром, над всем миром божеств и над пропастью тьмы. Они были наивеличайшими, неизмеримыми звездами. По легенде, место, где находились Солнце и Луна, было крайне таинственным. Несмотря на то, что эти светила можно было видеть со всех трех направлений, было почти что невозможно определить их физическое местоположение. А пропасть тьмы, Сюэин также видел ее. Среди миллиардов неспешно парящих миров, посередине того пространства, находился неподвижный тонкий ломтик темноты. И этот ломтик был ничем иным, как пропастью тьмы. Из-за дальности расстояний Сюэин видел лишь размытые округлые формы сгусток темноты, со своего места, после рафинирования мира клана Ся. По легенде, пропасть тьмы состояла из лежащих друг поверх друга слоями миров. Поскольку количество этих миров слоев достигало запредельного, пропасть тьмы еще называлась бездонной пропастью. Внезапно Сюэина настигла мысль. Бам! Те миллиарды смертных миров, что он видел, начали слегка излучать нескончаемые волны закона. В этом огромном материальном мире, сложенном из миллиардов смертных миров, в каждом из этих последних имелся свой набор законов мира, и в настоящее мгновение эти законы начали излучать свои волны, так же, как бесчисленные капельки образуют океан. В эти мгновения Сюэин мог видеть бескрайний океан законов. И именно так выглядел закон материального мира. Он был много более обширен и открыт, и перед таким зрелищем даже могущественные сущности склоняли головы, поскольку они не могли войти в эту ширь. Даже и более высокие, такие, как властелин Временного острова, создавший временный храм объединения, имеющий полномочия посылать лиц и предметы в материальный мир, не мог силой послать некоторых божеств в материальный мир, поскольку, находясь в царстве властелина Временного острова, можно было, самое большее, лишь ловить каждую возможность, которая не шла вопреки основополагающим законам, циркулирующим за пределами материального мира. Материальный мир, мир божеств, пропасть тьмы, солнце, луна, у каждого были свои законы.